Видение зеркальное. Всегда с ней. В доме одном было. У хороших людей. Они милые. Знают, зеркало в прихожей тряпкой бархатной завесили. А она, тряпка-то, возьмись и скользни. Аккурат, когда мимо проходил. Ну и увидел маяту зеркальную всегдашнюю. Отшатнулся бы, да поздно. Глаз не оторвешь. Сначала себя было видно, коротко. Потом будто дымом белым заволокло, заклубило. Ну и, конечно, лед белый. Море, озеро, может быть, река. Треск, хруст, трещины во все стороны. В одном месте лопнуло и расползлось. Пролубь там черная, страшная, зияет. Раскрылась пролубь, начала тянуть, присасывать сквозь дым, сквозь мороку, вниз, вниз, вниз. Грудь, брюхо стиснуло, не вздохнешь. Раздвинулись края, будто пасть великана белоусого, белобородого. И ухнула, душа живая, теплая, мягкая, в черное, мертвое, холодное. Закричал, конечно. Ее светлость. Лидия Сергеевна Верийская второй год томилась в Тевтонском плену. Тысячу, миллион раз прокляла она тот день, когда вместо обычной Ниццы вздумала опробовать новомодный немецкий бинц. Знакомые, отдыхавшие здесь летом 13-го года, расхваливали до небес опрятность здешних купалин, чудесный воздух, мягкий климат, феерическую свежесть молочных продуктов и прелестное радушие местного населения, в отличие от французов, не избалованного нуворишами. Ох, и хлебнула же княгиня этого прелестного радушия за 15-то месяцев. Страдания ее были невыносимы. Сразу же после объявления войны Лидию Сергеевну переселили из коттеджа, который она снимала в Испаланде Вильгельмштрассе, в какой-то жалкий пансион. Причем уплаченных денег на тюрлях не вернули. Пришлось ютиться с горничной Зиной в трех комнатках, без ванной, без гардеробной, так что из-за сундуков и коробок с платьями было буквально не повернуться. Парикмахера забрали в армию. Маникюрша отказалась приходить к русской из патриотических соображений. Поэтому Зинаиде пришлось осваивать знания, которым у нее не наблюдалось ни склонности, ни таланта. Всякий раз, когда немецкие войска испытывали трудности на фронте, или кто-то в городке получал похоронное извещение из действующей армии, Верейская боялась выйти на улицу. Запросто можно было услышать что-нибудь оскорбительное. Тяжелее всего пришлось в мае, когда все германские газеты писали о немецких погромах в России. Якобы москвичи целых три дня охотились на людей с нерусскими именами, громили магазины, частные дома, многих покалечили и даже убили. Княгиня не знала, верить этому или нет. У нее иногда возникало ощущение, что когда она наконец вернется на родину, то не узнает своей милой России. Отчизна, кажется, сильно переменилась. Как привыкнуть к тому, что Санкт-Петербург теперь называется Петроградом? Что на Рождество больше нет елок, которые объявлены германской блажью? Что многие знакомые, совершенно русские православные люди, которым от далеких предков досталась приставка «фон», теперь вынуждены менять фамилии. С родины писали, письма шли через Красный Крест 2-3 месяца, что фон Траубы стали Руслановыми, а фон Берлинги по матери Фитюшкиными. С ума посходили. Покойный супруг Лидии Сергеевны, между прочим, тоже был наполовину эстляндец. Его матушка в девичестве Бенкендорф. Так что с того? Все российское дворянство, если начнешь разбираться, перероднилось с немецкой, польской, кавказской аристократией. Сколько русской крови в его императорском величестве Николая Александровича? Кажется, 1/64. Все остальное от Гольштейн-Готторпов, Гессен-Дармштадтов, да прочих Глюксбургов. Ни в крови и ни в фамилиях дело. Истинно русскому человеку нестерпим мелочный, расчетливый, мстительный немецкий дух. Душа княгини рвалась на родной простор, где малиново звенят колокола, где славные бородачи гонят по морозу свои расписные тройки, где на Пасху христосуются и дарят друг другу яйца от Шрамма или Фаберже. Упорством и смелостью природа ее светлость не обделила. Денег, слава богу, тоже хватало. Из Швейцарии каждый месяц приходил перевод. Управляющий как-то упросил. Трижды Лидия Сергеевна пыталась бежать из неволи. Ну, первый раз не в счет. Она была неопытная. Просто села на тюрихский поезд, понадеявшись на свой немецкий язык и на то, что в купе первого класса пограничные чиновники заходить не станут. Второй раз попробовала уплыть на датском корабле. Сняли ее уже в море. Так и непонятно, откуда узнали и кто донес. В третий раз заплатила одному рыбаку, чтобы отвез на своем баркасе в Швецию. Обманул, подлая немецкая скотина. Деньги взял, а к назначенному месту не явился. Теперь встречает на улице, зубы скалит. Знает, что в суд на него не подашь. На четвертый раз княгиня учла все ошибки. Теперь все должно было получиться. Роковая ночь. Братья Редлихи предложили русские свои услуги сами. Они тоже были рыбаки. Оказывается, подлый обманщик, тот самый, третья попытка, спьяну похвастался им, как лох ловко и легко заработал свои серебряники. Редлихи потолковали между собой, все обсудили, взвесили. В море за салакой ходить стало опасно. Сорвавшиеся мины плавают, англичане шныряют, свои сторожевики иной раз палят без предупреждения. А тут дело, конечно, рискованное, но выгодное. За одну ночь можно заработать как за полгода, а возвращаться обратно незачем. Можно до конца войны отсидеться в Швеции, потому что младшему из братьев только 40 лет, и его запросто могут мобилизовать. Все это они объяснили Шайне Дюршляухт, также обстоятельно, по пунктам, загибая корявые пальцы. Верейской их откровенность понравилась. Кроме того, Лидия Сергеевна читала в какой-то ученой статье, что фамилии закрепляются за семьями не случайно. Родоначальник графов Толстых наверняка был пузат. Предок бывшего министра Дурново нехорош собой. А Вася Точищев, так некрасиво поступивший с Нелли Ланской во время коронации 96-го года, происходит от какого-нибудь Татищи. То есть большущего Татя, разбойника. В этом смысле фамилия Рыбаков вызывала доверие. Княгиня их про себя так и называла. Честные рыбаки. Но будучи умудрена горьким опытом, на сей раз приняла меры. Во-первых, дала вперед только задаток 10% оговоренной суммы. Во-вторых, гордясь собственной предусмотрительностью, взяла расписку, где черным по белому, хоть и с орфографическими ошибками, было написано, за какие именно услуги произведена оплата. Если Редлихи обманут, расписку можно будет отдать в полицию. Что взять с пленной дамы? Ну, ограничат свободу передвижения, как после попытки номер один. А вот рыбакам выйдет верная тюрьма. Переговоры и выплата аванса состоялись в понедельник, после чего оставалось только ждать темной, в меру ненастной ночи. На Балтике, да еще в ноябре месяце, это не редкость. Наоборот, редкость ночь не темная и не ненастная. Во вторник днем они с Зиной уложили вещи. Взяли только самое необходимое, теплое, термос, шкатулку с драгоценностями. Туалеты, вывезенные на курорт, Лидия Сергеевна перебрала и без сожаления оставила. Кому зимой 15-го года нужны платья и накидки прошлогоднего сезона? Едва стемнело, сели у окна, снаряженные по походному. Княгиня в альпийских башмаках на шнуровке, в мериносном нижнем белье, соболь и накидки, голова по-походному повязана кашемировым платком. Зина оделась в вещи госпожи. Ну не бросать же. И так себе понравилось в наплечно-шотландском пледе, что даже перестала трястись от страха. Редлихи должны были подать сигнал с мыса. Трижды три раза посветить фонарем. Это будет означать, что ветер не слишком слаб и не слишком силен, а патруль уже завершил обход берега. В половине двенадцатого, когда у Верейской были истерзаны все нервы, долгожданное мелькание наконец случилось. Роковая ночь наступила. Лидия Сергеевна, она была женщина решительная, сразу же перестала нервничать. Ожидание всегда давалось ей тяжелее, чем действие. Зато Зинаида вдруг обмякла, осела на стул и жалким голосом сказала: «Лидочка, Сергеевна, а может не надо? Ну, как потопнем? Ужас какой, по морю плыть с чужими мужичинами!» «Можешь оставаться, если ты такая трусиха», — сказала княгиня, зная, что верная Зина хозяйку не бросит. «Да и что глупышке делать одной в этом бинце?» Взяла Лидия Сергеевна шкатулку, корзинку с провизией, перекрестилась и вышла на темную улицу. Гордая, непреклонная, словно крейсер «Варяг». Горничная, конечно, догнала ее еще до первого поворота. Отняла корзинку, всхлипнула. Верейская обняла свою подругу по несчастью, поцеловала в щеку. «Вперед, Зинаида! Помнишь, я тебе читала из Некрасова про русских женщин? В игре ее конный не сломит, в беде не срабеет спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Мы с тобой, русские женщины, это про нас». Прошли по пустой аллее, мимо закрытых на военное время купален общества Осцебат. Мимо бывшего курзала городок остался позади. На пустынном берегу завывал ветер, за дюнами шумели волны. До места, где честные рыбаки назначили рандеву, было версты две. Шли так быстро, что княгине, несмотря на 5 градусов по Реомюру, стало жарко. И накидку пришлось пока отдать Зинаиде. Окончательно Верейская успокоилась, что обмана не будет, когда увидела у причала большую лодку с мачтой и рядом две массивные фигуры в клеенчатых или, может быть, брезентовых дождевиках и живописных головных уборах, какие обычно и носят рыбаки, вроде панамы, но прикрывающие шею и спину. «Мы здесь! Здесь!» — закричала княгиня по-немецки, помахав рукой. У самого моря песок был рыхлый, мокрый, весь в клочках белой пены. Идти по нему в тяжелых альпийских бутсах оказалось непросто. «Помогите же!» — сердито сказала ее светлость. А когда невежи не тронулись с места, в полголоса прибавила по-русски: хамы. «Где остальные деньги?» – спросил старший из братьев, даже не поздоровавшись. «В Швеции получите, как и договаривались». Оба помотали головами. «Так не пойдет. Мы должны половину оставить Джонам. Вон, под тем камнем. Иначе, на что им тут остаться жить?» Попробовала было Верейская спорить, даже призвала на помощь Зину, но от той никакого прока. Уставилась дуреха на ощеренное белыми гребешками море и только бормотала. «Матушка Богородица, страсть какая!» «Ну хорошо, хорошо!» Лидия Сергеевна поняла, что теряет время. «И потом, это же естественно! Эти люди заботятся о своих семьях. Даже трогательно. Сейчас дам. Половину». Она отвернулась, открыла шкатулку, где кроме украшений лежали и марки. «Половина минус 10% аванса, это же сколько же будет? Надо умножить 1200 марок на 0,4. В арифметике ее светлость была не сильна. Она неуверенно перебирала купюры, поверх коробочек с брошками, кольцами и серьгами лежала жемчужная диадема, футляр которой не поместился. Вдруг кто-то сзади выхватил ларчик из рук княгини, а саму ее грубо оттолкнул в сторону. «Что вы делаете?» — ахнула она. «Не смейте!» Младший брат пихнул ее в грудь. И светлейшая княгиня, с которой никто никогда не обходился подобным образом, плюхнулась на песок. Зина самоотверженно бросилась на обидчика своей госпожи и даже успела царапнуть злодея по физиономии, но он стукнул бедняжку кулаком в висок, и она рухнула, как подкошенная. «Чё стоишь?» — сказал младший Редлих старшему. «Договорились же. Я бабу кончу, ты девку. Потом утопим». Второй нагнулся, поднял с земли большой камень, и княгиня поняла, что этим грязным куском минерала ее сейчас убьют. «Хорошо, Зине, лежала без чувств, этого ужаса не видела». «Мордио!» — крикнула Лидия Сергеевна, что было мочи. На берегу в этот ночной час никого оказаться не могло. «Но не молчать же, когда тебя убивают!» Еще догадалась выдохнуть по-русски. «Господи Боже!» Это, очевидно, и спасло. Услышал Господь молитву погибающей женщины. Сверху, с дюны, донесся громкий крик. Потрясенной княгине показалось с русским акцентом. «Вас махтир швайне!» Кто-то оказался в глухом месте, в глухое время. Кто-то не побоялся вмешаться. Повернув голову, Верейская увидела не один силуэт, а два, повыше и пониже. Честные рыбаки застыли, не зная, как быть. Один полез за голенище, должно быть, за ножом. Но первый из спасителей, поменьше ростом, бурей налетел сверху и наотмашь ударил Редлиха-младшего. Еще одним ударом он сбил с ног Редлиха-старшего. Второй спаситель, высоченный костлявый мужчина в драном, будто снятом с огородного пугала пальто, молча поднял с песка увесистую корягу. Этот жест положил конец сомнениям грабителей. Младший Редлих дернул старшего за руку, помогая подняться, и оба стопотом пустились на утек. Лидия Сергеевна пыталась рассмотреть рыцаря. Так доблестно. Одним махом двоих побивахом, расправившегося с братьями-разбойниками. В тусклом свете луны и едва пробивавшемся сквозь тучи было видно неуместное для ноября соломенное канотье, черное пальто, из-под которого виднелось защитного, кажется, цвета брюки и высокие сапоги. Лицо героя оставалось в тени. Но он нагнулся к лежащей, и стало видно светлую щетину, блеснули пронзительные глаза. «Майне фрау», — сказал незнакомец, беря Верейскую за руку, «зинде зи... как это, черт? Зинде зи... и Инн-Орднунг. Второй присел на корточки возле Зины и, зачерпнув песка, стал тереть ей виски. Горничная застонала. «Боже!» — пролепетала Лидия Сергеевна, услышав черта. «Вы русский?» На простом, ясном лице неизвестного человека отразилось изумление. «Вы тоже?» «Ну и оказия!» Он почесал затылок, отчего шляпа съехала ему на лоб. «Господи, кто вы? Откуда?» — не могла опомниться Верийская. Небритый оглянулся и понизил голос. «Я офицер. Сбежал из Дрешвица. Там лагерь для военнопленных». «Да-да-да, я знаю. Мы с Зиной посылали туда гостинцы на Рождество и на Пасху». «Этот господин оттуда же?» Долговязый молчун одной рукой придерживал плачущую Зину за плечи, а другой неловко гладил ее по голове. «Это мой деньщик, Тимошка. У него после контузии и испытаний мозги мало съехали. Говорить членораздельно не может, мычить только. Не мог я его в лагере бросить. Пропадет. Думали, найдем какую-нибудь лодку на берегу и махнем в Швецию, где наш не пропадало. Здесь беглец очень симпатично смутился. Простите, сударыня, я не представился. Прапорщик Базаров, Емельян Иванович. Княгиня Верейская, Лидия Сергеевна», — с улыбкой ответила она. «Матушки, барыни, что ж вы сидите?» — возопила тут пришедшая в себя Зина. «Мазурьки шкатулку уносят!» Пока Верейская знакомилась со своим избавителем, братья Редлих удрали довольно-таки далеко. Усердно шлепая по песку своими бахилами, они уже добежали до тропинки, что вела к городку. «Догоните, догоните их, прошу вас!» — спохватилась Лидия Сергеевна. «Они забрали все мои деньги и драгоценности!» Прапорщик Базаров вскочил, даже сделал несколько шагов и остановился. «Пустое дело, ваше сиятельство. Шум поднимать нам не резон. Обойдется себе дороже». Он, конечно же, был прав. Бог с ней, со шкатулкой. Вообще-то, мы, верейские, носим титул светлейших. Так что правильнее обращаться. «Ваша светлость», — молвила она с улыбкой, давая понять, что говорит это не всерьез. Но все-таки пусть он знает, с кем имеет дело. «Однако вы можете называть меня просто Лидия, ведь мы товарищи по несчастью». Тот поглядел на лодку и весело ответил: «Надеюсь, будем товарищами по несчастью. Баркас знатный и, кажется, с мотором. Опять же, ветер подходящий, к утру, бог даст, окажемся в шведских водах». «А вы умеете управляться с судном?» Он засмеялся. «Через Байкал ходил, так и через Балтику как-нибудь перемахну. Тут до Троллеборга сотни верст, всего-то!» Но Лидия Сергеевна все еще колебалась. «Однако я теперь совсем без денег. Как же мы в Швеции? Как же мы оттуда попадем в Россию?» «Поездом, Лидочка, поездом, первым классом! Все расходы беру на себя, товарищи, так товарищи! Денег у меня тоже нет, зато есть вот что!» Веселый прапорщик подмигнул, растянул пальто и извлек оттуда, из-за пазухи, мешочек на снурке. На ладони сверкнул причудливый загогулистый кусочек желтого металла. «Самородок», — показал Базаров. «Когда в армию уходил, с собой взял, на счастье. Я ведь, Лидушка, золотопромышленник. Так что, бог милостив, не пропадем!» От Лидочки и Лидуши, от сверкающего самородка, от крепкого мужского запаха, которым дохнуло из расстегнутого ворота, Верейская несколько опешила. Она сама не очень понимала, откуда эта приятная отупелость. Стояла и смотрела, как мужчины с спора дружно отцепляют якорь, выталкивают лодку с отмели. Потом денщик легко поднял на руки ойкнувшую Зинаиду, Емельян Иванович, Иванович также быстро, без церемонии, подхватил Лидию Сергеевну, и она поняла, в чем дело. 15 месяцев она принимала все решения сама, ибо положиться было не на кого. И вот появляется мужчина, и он все решает. И все делает. Какое это было облегчение! Какое чудо! Средь бушующих волн. С баркасом Емельян Иванович в самом деле управился замечательно. Пока была опасность наткнуться на катер береговой охраны, шли на одном парусе, бесшумно. Но часа через два прапорщик включил мотор и взял курс на Норд-Норд-Вест. К рулю сел молчаливый денщик, а Базаров позволил себе отдохнуть и присоединился к Лидии Сергеевне очень романтично и даже не с некоторым уютом, устроившейся на дне лодки. Ветер сюда не задувал. Лежать на брезенте, под которым мягко пружинили сети, было удобно, а соболий мех не давал замерзнуть. С умилением поглядев, как продрогший сибиряк трет ладони, княгиня сказала Зине, которая покошачьи свернулась клубком под боком у госпожи: «Уступи место господину офицеру. Видишь, как он озяб, бедняжка». Поступок, конечно, со стороны ее светлости был смелый, на грани неприличия, но исключительные обстоятельства позволяли. Боже правый! Да чего же все это было восхитительно! Хмурое небо, в серых клочьях облаков, ускользающий свет луны, рокот волн, свист ветра, ритмичное покачивание суденышка, даже чихание мотора. А когда рядом с Лидией Сергеевной оказался молодой мужчина, которому, не надо забывать, она была обязана спасением, сердце светлейшей княгини совсем растаяло. Герой простодушно предложил ей положить голову на его плечо, что и было с удовольствием исполнено. Вдруг Верейской сделалось жарко. Отрывочные мысли понеслись, выталкивая одна другую. Сколько лет? Сколько лет прошло с тех пор, когда она последний раз клала голову на мужское плечо? Какого Базаров возраста? Понятно, что моложе ее. Но насколько? Что означает поглаживающее движение его руки на ее шее? Случайность? Ах, не случайность. Совсем не случайность. И больше никаких мыслей не было. Зина, как зачарованная, наблюдала за тем, что происходит на дне лодки. Собственно, было мало что видно. Доносились только вздохи, нежные стоны. Да беспокойно шевелился мех. Но это еще больше распаляло воображение. Про страх горничная позабыла. Все было не как в жизни, а как в романсе. И челн, и море, и невероятная страсть. А чем она, Зина, хуже хозяйки? И сердце так бьется, прямо выпрыгнет. Поглядела она на денщика Тимошу. Поначалу он ей не показался. Старый, облезлый, рожа лошадиная, ручище, что оглобли. Но миг был до того чудесен, а в груди распалился такой огонь, что беглый солдат показался девушке загадочным и прекрасным, будто бронзовый рыцарь Дон Кихот, который в питерской квартире стоял на столике близ шифоньера. «Можно я к вам сяду?» — тихо молвила Зина, пристраиваясь на скамейку возле руля. Он покосился на нее, что-то промычал. «Бедненький, из пушек по нему стреляли, в плену мучили. До того стало ей жалко Тимошу, что обхватила его за длинную шею, потеплее обернула воротник и не удержалась, прямо туда, возле острова Кадыка, и поцеловала. Тимоша шумно вздохнул. Не иначе, тоже от страсти. Видение явное, соблазное. Голова что-то разболелась. Прижмурил веки, пальцами на глазные яблоки надавил. Помогает. Тут вдруг ни с того ни с сего примерещилось. Сначала, как обыкновенно, туман густой, понад водами стелется. Потом разведнелось. И видно, челн по простору скользит. Круг челна куражится дева водяная. Русалка называется. Себя выказывает. С одной стороны поднырнет, а с другой вынырнет. Волос у нее длинный, а в него вплетены кувшинки. Груди налитые, круглые, хвост гладкий, серебристый. Такой же смех. Жур-жур, жур-жур, лукавый. Ишь какая! Имя той русалки — мечтание безгреховное. Ибо как с ней согрешишь, если вместо грешного места у девы хвост? Но все одно к соблазну видение. Будет что-то нынче. Да и пускай. Плавай себе, дева-рыбица. Резвися, Господь с тобою. Перестал веки тереть, туман рассеялся. Пропало все.